А разве я должен откровенно разговаривать со всеми неизвестными мне ранее людьми, честно отвечая на все их вопросы? Но это же были наши сотрудники, они мне не представились, даже не назвали своих имен. Но ты же понимаешь, что чужие тут не ходят, как и двое сотрудников в милицейской форме, один из которых убил тетю Наташу. После упоминания о погибшей сотруднице Васина, как бы даже передернуло. Не путай, там были ряженые бандиты, а это были сотрудники особого отдела. Ага, как и подполковник Хмара, который хотел меня посадить за свою дочку. Ты разве не понимаешь, что от твоих ответов на вопросы зависит твое будущее? Я это знаю, и даже понимаю, что от этого зависит не только мое будущее, но и моего брата, и еще нескольких близких мне людей. Но не этим же клоунам отвечать, они не на того напали. Я это заметил. Я готов ответить на любые вопросы, товарищ майор, только пусть они будут по существу. А до этого были не по существу, это была клоунада в попытке подловить меня на лжи. А ты что, никогда не врешь? Вам не вру, просто не все говорю. Почему? А вы всегда все о себе говорите? Ну, никто о себе всего никогда не расскажет. У каждого есть в глубине души такие заповедные места, в которые не допускают даже самых близких и родных людей. Ну, в чем-то ты прав, но сейчас немного другая ситуация, и от твоих ответов зависит. Задавайте. Что? Задавайте вопросы, товарищ майор. Я готов ответить на все. Ну, почти на все. То есть ты оставляешь для себя что-то такое, которое не расскажешь никому? Конечно. Васин сделал многозначительную паузу, а потом ответил жестко и безапелляционно. В таком случае, ты нам не подходишь. Хорошо. Я не мог понять, серьезно он это сказал, или это очередная проверка. Можете вернуть нас с братом в детдом, а можете посадить в тюрьму, расстрелять. Или что вы там делаете с теми, кто слишком много знает? Несмотря на то, что мы просто сидели на кухне друг напротив друга, казалось, что я сижу в подвалах Лубянки под ярким светом, направленной мне прямо в лицо настольной лампы, а следователь Васин сверлит меня пронизывающим взглядом. Алену к вечеру не вернули домой. Забегая вперед, могу сказать, что больше тем летом я ее не видел. На все мои расспросы про нее, сперва мне отвечали уклончиво, а потом Васин конкретно сказал, чтобы я больше не задавал ненужных вопросов, а у Алены теперь другое задание. Вот так начались 3 недели моего обучения. Обучение в бешеном ритме и непонятное по содержанию. Спрашивается, ну, зачем мне знать название морских узлов на итальянском языке или состав всяких моющих средств бытовой химии различных западных производителей? И все это перемежалось перекрестными допросами разными людьми на немецком, французском, английском и других языках. Учитывая то, что из всех этих языков я неплохо говорил только на английском и на русском. Из немецкого я помнил «Нихтшиссен» и «Хиндихох», ну а из французского только то, что спел Боярский в «Мушкетерах», типа «Пурквапа» и «Аля Герком Аля Гер». Хотя нет, еще «Шишри Ля Фам» помню. Из дома мне выходить запретили. Продукты привозил по моему списку Сергей Карпин. Жаль, что даже с ним мне не удавалось пообщаться наедине хотя бы несколько минут. Он всегда приходил в момент активного обучения, здоровался, выкладывал продукты и молча уходил, забрав список на завтра. Занятия по химии были интересными. Только через неделю после начала обучения я понял, что все вдолбленное в мою голову до этого было звеньями одной цепи с последующими знаниями. Оказалось, что из импортной бытовой химии, при желании, можно было сделать и взрывчатку, и наркотик, и даже яд. Хотя для хорошего наркотика нужны были ингредиенты из аптеки, но и из чистящего средства можно было сотворить такую дрянь, что срывало мозги и отравляло организм. Нет, на себе я ничего не проверял, еще чего не хватало. Но химичка, между прочим, солидная такая дама с объемной талией и монументальным бюстом, приносила с собой клетку с белыми мышами, на которых я и тренировался. Их трупики потом я смывал в унитаз. Один из преподавателей, типичный Юрка с пальцами, как у знаменитого пианиста, дал мне несколько уроков, как вытащить из чужого кармана или подбросить туда различные предметы. Уроки были полезные и интересные, хотя я и не все освоил за эти 4 дня занятий. Несмотря на то, что я никуда не выходил из квартиры почти 20 дней, со спортом у меня было все в порядке. Это вообще было, как в кино с Джеки Чаном. Да, да, в тех старых, самых первых фильмах с этим гуттаперчевым китайцем. У него тогда еще были длинные волосы и глупая дурацкая улыбка. Пьяный мастер и все такое. Нет, мой тренер не был похож на Джеки. Я вообще-то так и не понял, какой национальности был мой тренер. Вьетнамец, камбоджиец, тайц, хрен его знает. В сортах таких азиатов я не разбираюсь. Можно было бы по его словам попробовать определить. Но он за все время обучения не произнес ни одного слова ни на каком языке. В первую же секунду нашего знакомства, он сходу воткнул мне два пальца, сложенные копьем, куда-то в район левой ключицы. Ну, что сказать, я сразу же отключился. Пришел в себя от того, что этот гад похлопывал меня по щекам. Увидев перед собой улыбающуюся азиатскую морду, я тут же влепил в эту рожу кулаком. Ага, попытался влепить. Он легко от меня отмахнулся, и довольно-таки больно и обидно хлопнул меня ладонью по щеке. Я снова постарался ответить, и получил новую пощечину. Вот так и началось мое обучение. Это не было какое-то конкретное восточное единоборство со всеми этими дебильными ритуалами, поклонами и медитацией в позе лотоса. Это был бой на короткой дистанции в стесненных условиях жилища, с использованием в процессе поединка всяких бытовых предметов, попадающихся под руку. Причем этот гад умудрился ничего не сломать в процессе обучения. Ни меня, ни вообще ничего их окружающей обстановки. Да, было больно, оставались синяки, я периодически терял сознание от того, что он бил по каким-то важным точкам на моем теле. Но ничего серьезного он мне не сломал, а точки, выключающие сознание, он мне показал и научил ими пользоваться. Для этого ему понадобился помощник. Это был еще один безмолвный азиат, но помоложе. Он тоже неплохо махал руками, но мой уровень к тому времени уже позволял с ним справиться. И даже одной рукой, левой. А я разве не упомянул, правая-то у меня в гипсе до сих пор, и мои попытки воспользоваться ей, мой учитель пресекал жестом. Пришлось повесить загипсованную руку на перевязь и забыть про нее. К концу первой недели я уже пользовался левой рукой так, как будто правой руки у меня не было с самого детства. К концу третьей недели я уже легко вырубал своего противника одной левой. Учитель улыбался, сука, он всегда улыбался. Так хотелось стереть с его лица эту улыбку одним ударом, а лучше двумя сразу. Но закончилось все тем, что эти двое поклонились мне, и также молча исчезли из квартиры навсегда. Больше всего мне понравился Самоделкин, хотя при знакомстве он назвался Иваном. Не знаю, как его звали на самом деле. Вряд ли негра звали Джоном, итальянца Джованни, моего учителя по рукопашному бою Иваном, а этого Кулибина – Иваном. Это я дал ему такое прозвище, когда он мне стал объяснять и показывать, как делать всякие полезные штучки из подручных материалов. И это были не бесполезные безделушки. Самоделкин мог буквально из чего угодно сделать колющее, режущее и даже стреляющее оружие. Не только банальная поджига из согнутой трубки и коробка спичек может стрелять. Я узнал, как сделать из шариковой ручки предмет, стреляющий иголками при помощи пружины. И только тут я понял, что если обычную швейную иголку заранее смазать ядом, сделанным из бытовой химии, а потом зарядить ее в такую вот шариковую ручку, то, блин, горелый, да, хваленый Джемс, сука, Бонд униженно и нервно курит в сторонке, по сравнению с этим Иваном Самоделкиным. Лезвие, с бритвенной остротой, сотворенное из обычного полиэтиленового пакета, или метательные дротики из обычных гвоздей. Но, ТССС, незачем об этом знать тем, кого это не касается. А потом все внезапно закончилось. В один из дней приехал Васин и привез с собой пакет с одеждой и обувью. Одежда была не новой, но явно импортной. Хотя ярлыков я никаких не обнаружил. Поэтому мне трудно было понять, где это было сшито. В Париже, Лондоне или в Одессе на Малой Арнаутской улице. На календаре было 25 июля. Меня отвезли на какой-то военный аэродром, а потом мы полетели. Куда, а хрен его знает, товарищ майор. Я не спрашивал, потому что знал, что никто мне ничего не ответит. Я отвалился в неудобном алюминиевом кресле в хвосте самолета и постарался заснуть. Все, как в армии. Солдат где сел, там заснул. Поскольку не знаешь, где и когда еще удастся поспать в следующий раз. Засыпая, я думал о тех, с кем давно не виделся. Анюта и ее мама, Алешка с Маринкой, Аленка. Я провалился в сон, но на этот раз мне ничего не снилось. 25 июля, 1974 год, Одесса. Этот красивый и удивительный город со своим неповторимым одесским колоритом мне посмотреть так и не удалось. Сразу из самолета меня погрузили в «Волгу» на заднее сиденье. Окна были зашторены. Ночная дорога, которую я мог наблюдать через лобовое стекло, состояла из разноцветных светофоров и тусклых фонарей. Даже о том, что я в Одессе, мне не сказали. Я сам увидел и услышал это. Обязательно вернусь сюда. Потом, может быть, когда-нибудь. Я думал, что мы едем в порт. Пахло морем. Васин стал монотонно выдавать мне инструкции. На рыболовном судне тебя встретит Богомил. Он все тебе расскажет. Вы даже не назвали мне конечной точки, куда я попаду. А ты разве сам не догадываешься? Я думаю, что, в конце концов, я попаду в Америку. Правильно мыслишь, но, а вот этого тебе знать пока не обязательно. Мало ли что случится в дороге. Ясно. Инструкции каждый раз будешь получать по завершении очередного этапа путешествия. Всем этим людям можно доверять? Ты же знаешь, что доверять на все 100 нельзя никому. Даже вам, Игорь Анатольевич, у этого правила нет исключений. Но мне ты можешь доверять. По крайней мере, до тех пор, пока ты со мной на одной стороне баррикады. А вы на какой стороне? Решил потроллить его я. На правильной. Холодно ответил он, сверля меня глазами. Ну, тогда мы с вами на одной стороне. Меня никто не провожал. Выполняя распоряжение Васина, я вышел из машины и пошел пешком по указанной мне тропе в сторону моря. Небольшая лодка, частично вытащенная на гальку дикого пляжа и силуэт человека на фоне подсвеченного лунным светом моря. «Александр?» – спросил меня мужской голос. Странно было слышать свое имя, произнесенное с неуловимым иностранным акцентом. «Александр» – самое распространенное мужское имя в мире, но на всех языках его произносят по-разному. Я уж не вспоминаю про Александр и Искандер, но даже просто «Александр» можно произнести настолько по-разному, что сразу ясно, что не по-русски. «Асминка», «Елатук», «Болк», «Я», «Инка», «Иди сюда». Я ни хрена не понял, кроме того, что встречающего зовут Инка, но направился к этому темному силуэту. Он показал жестом на лодку. Я залез и разместился на носу деревянного плавсредства. Болгарин, или кто там по национальности этот моряк, ловко столкнул лодку в воду, и сев за весла стал бодро грести в направлении прочь от берега, куда-то во тьму южной ночи. Глава 5. На недельку до второго я уеду в Болгарево, а потом крутым галопом мы поскачем по Европам. 26-27 июля, 1974 год, где-то в Черном море. Богомилом оказался кряжистый мужик среднего роста с косой усаженью в плечах. Был бы он пониже ростом, выглядел бы, как гном из фильма трилогии про недоросликов и кольцо. Правда, на лице его не было никакой лишней растительности, ни бороды, ни усов, и большого топора секира у него я нигде не заметил. Наверное, спрятал где-то на корабле. Про размеры этого судна ничего сказать не смогу. Ночью было плохо видно, а Богомил меня сразу же отправил в каюту, которая располагалась где-то рядом с машинным отделением. Повсюду пахло рыбой. Нет, не так, все кругом воняло рыбой. Причем не самой свежей, как мне показалось, и я понял, что в ближайшее время этот запах будет со мной везде, где бы я ни оказался. Я устроился в гамаке. Это было непривычно, но удобно. Качку я почти не ощущал, поэтому понял, что такая напасть, как морская болезнь, меня благополучно миновала. Ну и хорошо, не хватало еще тут все заблевать. Из каюты капитан мне настойчиво посоветовал лишний раз не выходить. Гальюн тут был рядом, еду и воду мне приносил Инка. Иллюминатора в моей каморке не было, поэтому именно по размерам принесенных мне порций пищи я узнавал время суток. Похоже, что в пути мы были сутки, если не больше. Легко подсчитать. Завтрак, обед, ужин и снова завтрак. Когда я, повинуясь распоряжению капитана, наконец-то вышел на палубу, меня даже слегка покачивало. Ну не привык я еще за эти сутки постоянно находиться на раскачивающейся поверхности, сохраняя при этом равновесие и хорошее настроение. Мы стояли на якоре недалеко от берега. Богомил начал было говорить что-то по-болгарски. «Сигаинка щете заведи до брига. Радка е там на камион. Ще отидите подалечь с него. Той знай где треба дать идите. Болк, сейчас Инка тебя отвезет на берег. Там Радка на грузовике. С ним ты поедешь дальше. Он знает, куда тебе надо». Глядя на мое удивленное лицо, он, видимо, понял, что я его не понимаю. Тогда он перешел на русский. Оказалось, что это не лучше для понимания, чем его болгарский. Хорошо еще, что он говорил медленно, тщательно подбирая, как казалось ему, русские слова. «Инка тыби плывет ладья. На брег ест Радка на камион машин. Радка знай где треба, той говори русский добре». А потом он снова добавил по-болгарски то, что я понял и без словаря. «Успех и на теб, Александр. Болк, удачи тебе, Александр». Снова лодка. И снова Инка уверенно работает веслами. Он сидит спиной ко мне, и я не вижу его лица. Я поймал себя на мысли, что совершенно не запомнил лица этих людей, хотя по моей прошлой работе это было одним из главных нужных умений. Но сейчас, эти двое, они были как будто серыми и безликими. Фигура, рост, имена, но вот лица. Похоже сразу на всех остальных людей в толпе. Отвернулся и забыл. Таких людей с удовольствием берут на работу в наружное наблюдение. На берегу, в отдалении от кромки воды, на грунтово-песчаной дороге стоял небольшой кургузый тупорылый грузовичок, неизвестной мне марки и модели. Кто-то сидел за рулем, но кто, отсюда мне не было видно. Янко махнул рукой в сторону машины и бросил мне на прощание. «Ксмет, Болк, удачи тебе!» Я не понял, но по смыслу и интонации было похоже на пожелание удачи, типа «всего хорошего». «Благодарю», — ответил ему я. Он кивнул и отчалил от берега, а я пошел в направлении грузовика. 27 июля, 1974 год, НРБ, Благорева. Тот, кто сидел за рулем машины, казалось, никак не реагировал на происходящее. Он вообще не шевелился, лица издали не было видно. Да и что там можно разглядеть, если на голове водителя красовалась шляпа, а его лицо, чуть ли не по самые глаза, заросло бородой. У меня даже закралась крамольная мысль, а жив ли он там? Я постарался оглядеться по сторонам, подозревая скрытую засаду. Но, нет, кругом было пусто и тихо. Легкий ветерок колыхал невысокую траву. Грунтовая дорога просматривалась в обе стороны на километр, как минимум. Если кто-то где и притаился, то либо за грузовиком, либо под грузовиком. Я попытался заглянуть под машину. Пусто. В кузове лежали какие-то мешки. Будь что будет. Я сделал несколько последних шагов и распахнул дверцу машины с пассажирской стороны. Вот тут все и началось. Бородатый человек в шляпе дернулся, встрепенулся, и как потом оказалось, проснулся. А, восклицательные и вопросительные знаки, как во, кое там, Александр, Болк, а, восклицательные и вопросительные знаки, что, кто здесь, Александр, да, дядя Радко, как в дядя Смзетеп, мамче, а со щенямом внуцы, и мои цинье все ощеталково стар, колкотетеп, качвайся в камиона, да продолжим напред, Болк, какой я тебе дед, парень, у меня еще нет внуков, а моему сыну пока лет, как тебе, садись в грузовик, поедем дальше. Я ни хрена не понял, но по жесту его руки, предположил, что он предлагает мне сесть в кабину, что я и сделал. Водитель повернул ключ в замке, а машина сразу же завелась. Мы уже тронулись с места, а Радко все продолжал ворчать в полголоса. «Дядя, ще кажешь счета, а ще см далече от дяда си, Болк, дед, скажешь тоже, мне еще до деда далеко. Как мне кажется, я сказал, что-то не то». Быстро проанализировав все три сказанные мною слова, да, дядя и Радко, я понял, что это слово дядя. Откуда же мне было заранее знать, что по-болгарски оно означает дед? Васин мне сообщил, что конечная точка моего путешествия – это Соединенные Штаты Америки, но маршрут со всеми его подробностями мне был неизвестен. Сейчас я уже примерно понял, что следующим этапом будет Югославия. Знать бы заранее, я бы хоть несколько расхожих разговорных выражений выучил бы на языках тех народов, через земли которых будет пролегать мой путь. А то скажешь кому-нибудь спасибо, а он обидится. Буквально через несколько километров показалась какая-то деревенька, а может село или поселок. Хрен его знает, как тут у них это тут называется. Радко показал на дома, мимо которых мы проезжали, и сказал: «Болгарева, Болк, Болгарева». Ну, что я ему могу ответить? Да я уже понял, что Болгария, не точно, всичка твоя Болгария, а село-то Секозва Болгарева, Болк, да, нет, все это кругом Болгария, а село называется так, Болгарева. Из всей его эмоциональной речи, я понял только одно, что Болгария и Болгарева, это не одно и то же. Я понял, все кругом, Болгария, а деревня, Болгарева, да разбрах, много добре, трудно ми еда говоря степ, не разберем русский, Болк, понял, да, молодец, мне трудно с тобой разговаривать. Я по-русски не понимаю, а я по-болгарски ничего не понимаю. Еда, тоговые подобре да не чати типа птя, спи, ака искаш, и маме ащи много да изворвим. Болк, ну, да, тогда лучше и не болтай по дороге. Если хочешь, поспи, нам еще долго ехать. Блин, это как разговор глухонемого со слепым. Я пытался продраться сквозь незнакомые слова и буквы, чтобы хоть что-то знакомое услышать, но мне так и не удалось. Водитель вел машину не спеша. Дорога была грунтово-песчаная. Позади нас поднималось облако белесой пыли. Хорошо еще, что впереди нас никто не ехал, иначе бы мы пыль глотали при каждом вздохе. Пейзаж по сторонам был довольно-таки унылый. Поля, редкие домишки. Я решил, что делать мне нечего. Устроился поудобнее и решил подремать. Дорога была вполне ровная, машину не трясло, и я заснул. 27 июля, 1974 год, где-то в Болгарии. Проснулся я от того, что перестало трясти и заглох двигатель. Еле-еле разлепив глаза, обнаружил, что уже сумерки, а в кабине кроме меня никого нет. Но мне до этого не было в тот момент никакого дела. Природа звала поделиться с ней влагой. Я открыл пассажирскую дверь и на полусогнутых поплелся к ближайшим кустам. Пока я любовался на журчащую струю, то краем глаза увидал, как водитель заливает бензин из канистры в бензобак, причем с помощью жестяной воронки. Похоже, эта тара заменяла головной убор железному дровосеку в известной сказке. В прошлой жизни я таких и не помню даже. Везде и всюду была одна только пластмасса, и даже канистры стали делать пластмассовыми, а на заправках периодически отказывались наливать туда бензин. Местность вокруг нас была, как бы так выразиться, пустынная. Проселочная грунтовая дорога со следами колес не только от машин, но и от телег, заросли кустов, какие-то сады и поля за ними. Особо я ничего не разглядел, так как уже был поздний вечер, а с освещением тут было только то, что исходило от машины, у которой едва-едва светились фары и задние красные габариты. Сделав свои дела, я увидел, что и водитель закончил сливать бензин из канистры. Судя по запаху, бензин был не самого высокого качества, так как вонял не по-детски. Радко оттер руки какой-то промасленной тряпкой и спросил, обращаясь ко мне: «Гладен ли си, из кашля доедешь, Болк, ты голоден, кушать хочешь?» Поглядел на меня и понял, что ни хрена его не понял. Тогда он сопроводил свои новые слова жестами, судя по которым он держал в руках что-то большое, типа целой буханки хлеба и откусывал от нее огромные куски. «Ом-ном-ном». Я кивнул в знак того, что перекусить не отказался бы. Откуда-то из кузова он достал кожаную торбу. Другими словами, эту сумку я бы постеснялся называть. И уже из нее извлек завернутые в ткань хлеб и сыр. Отломив кусок хлеба, протянул мне, а следом подал и кусок сыра, заранее уже порезанный. «Благодарю». Я приложил свою забинтованную руку к груди в области сердца. «Няма за каква, ешьте здраве, Болк, ни за что, кушай на здоровье», — ответил он мне, и тоже принялся есть. Хлеб был духмяный и обалденно вкусный, явно испеченный не на хлебзаводе, а в настоящей домашней печи. Солоноватый сыр больше всего напоминал сулугуни, но был мягче на ощупь. «Блин, это же настоящая болгарская брынза, тоже небось домашнего изготовления, совсем не похоже на то, что в будущем продавали во всяких супергипермаркетах под таким же названием». Свою порцию я умял довольно-таки быстро, ибо последний раз что-то ел еще на корабле. Заметив это, водитель спросил: «Искомоще, Болк, хочешь еще?» По интонации, да и по его жестам я понял, о чем он меня спросил, и отрицательно помотал головой. И он тут же выдал мне точно такую же порцию, что и в первый раз. «Твою же болгарскую богомать, вот так и палятся засланные казачки в Болгарии, а еще кажется, что и в Турции качать головой вправо-влево означает знак согласия, а вверх-вниз как раз отрицание». Я принял от него добавку и тоже съел, хотя уже не так быстро, как в прошлый раз, а потом показал жестом болгарину, что неплохо бы чего-нибудь попить. Он достал бутылку и, вынув из горлышка пробку, протянул мне, отхлебнув. Я так и не понял, чем меня угостили. То ли это был слегка забродивший виноградный сок, то ли очень молодое и низкоградусное еще домашнее вино. Но на вкус было приятно, а главное, неплохо утолило жажду. «Благодарю». Я протянул ему ополовиненную бутылку, а Радко в один глоток допил то, что осталось. «Интересно, а местные гаишники у них как к этому относятся?» «Ативом. Не остава много времени, Болк, поехали». «Осталось недолго», — водитель призывно махнул рукой, и я понял, что пора ехать дальше. За окнами машины было так темно, что хоть что-то разглядеть можно было лишь впереди, да и то, свет фар был не настолько ярким, как в будущем от всяких там ксенонов с галогенами. Как водитель ориентировался среди этой бурной растительности, для меня было большой загадкой. Мы иногда съезжали не только с плохо асфальтированной дороги, но и с грунтовки. Пару раз даже переезжали вброд, то ли большой ручей, то ли мелководную речку. Но наконец мы остановились, как мне показалось, на небольшой полянке. Единственным ориентиром, который я смог разглядеть среди пышной зелени, были развалины какой-то древние стены, сложенные из природного камня. Отдельные камни были разной величины, поэтому развалины смотрелись очень колоритно. Но вот Радко заглушил мотор и выключил фары. Едва различимый свет от габаритных огней не давал возможности оглядеться вокруг. Я хотел было выйти из машины, чтобы размять ноги, и даже потянулся к ручке открывания двери, но водитель меня тронул за плечо и сказал вполголоса: «Не борзай, мамче, сиди мирно, Болк, не торопись, парень, посиди пока». По его интонации я понял, что надо обождать. От внезапного стука в дверь я даже вздрогнул, хотя постучали не в мою, а в водительскую дверь. Радко даже не стал открывать свою дверь, а только слегка опустил стекло, покрутив ручку. Между невидимым мне пришельцем и водителем произошел разговор, из которого я ни хрена опять не понял. «Здраво, как Асида Спиотома, серп, привет, как добрались?» «Здравите, всичка енарит, няма проблем, Болк, привет, все нормально, без проблем». «Дали разуме бугарски, серп, он понимает по-болгарски?» «Не, само на русски, Болк, нет только по-русски». «А на сербском, серп, а на сербском, не знам, попитайте го сами, Болк, я не знаю». «Сам у него про это спроси». На этом разговор у них закончился. Радко повернулся ко мне и сказал: «Е, твое, пристегнахме, от теб зависи, успех, приятель, Болк, ну, все, приехали, это за тобой, удачи тебе, дружище». Я опять ни хрена не понял, но последние слова прозвучали, примерно, как «Привет родителям». Мне стало понятно, что меня ждет новая пересадка. Интересно, на чем мне придется ехать дальше? На велосипеде или на аэроплане? Я открыл свою дверь, спрыгнул на землю, а на прощание сказал своему болгарскому водителю: «Спасибо тебе, Радко, Бог да те благослови, Болк, храни тебя Бог». Тупорылый грузовичок заурчал мотором и через минуту уже скрылся за какими-то зарослями. Когда исчез единственный источник света на этой полянке, мои глаза наконец-то стали помаленьку привыкать к темноте. Ночь редко бывает кромешной, в городах этого не увидеть. Там фонари и свет из окон домов не дают как следует воспользоваться естественным природным освещением. Иной раз и луну не разглядеть, чего уж там про звезды говорить. А здесь, похоже, что мы забрались куда-то в горы. Небо, состоящее из мириада разноцветных звезд, было так близко, что казалось, прямо сейчас готово упасть на землю. А растущий серп молодой луны, выглянув из-за сизого облачка, напоминал хорошо подсвеченный кусок полукруглого сыра на витрине дорогого супермаркета. А мне теперь впервые удалось хоть как-то разглядеть своего нового спутника, что неудивительно уже, но он тоже носил шляпу. По-видимому, это то ли местная мода такая, то ли таковы здесь модные течения у уважающих себя мужчин, а у меня даже кепки никакой нет. Знал бы заранее, прихватил бы с собой. Как бы мне в двух словах описать своего очередного проводника? Наверное, мне хватит и одного слова: цыган. Но колоритный такой, как в более поздних фильмах, которые будет снимать Эмир Кустурица. Но больше всего впечатляли торчащие в разные стороны черные усы. «Здраво, Руси, серп. Здравствуй, русский. Здравствуйте, Идимау. Время не чека, серп. Пойдем, время не ждет». Он махнул рукой, приглашая следовать за ним. Я небольшой знаток всех восточнославянских языков, но похоже, он со мной говорит по-сербски. Я понял практически все, что он сказал, как минимум половину, а остальное более-менее понятно по смыслу. Ладно, посмотрим. Мы прошли через кусты и зашли за ту самую полуразрушенную каменную стену. Ну а зайдя за стену, я медленно выпал в осадок. Молодая девушка. Да, нет, девочка совсем. Ниже меня ростом на голову, худая и чернявая, в цветастой юбке, держала под устцы пару оседланных лошадей, а может и коней. Я не цыган, я не разбираюсь. Моя душа сразу же взбунтовалась. Опыта верховой езды у меня было хрен да ни хрена. Один раз в прошлой жизни, году так эдак в 2004-м, путешествовали мы с женой на машине по Крыму, и там нас заманили на конную прогулку по горам. После часовой поездки в седле по горам, я еще полдня потом ходил в раскоряку, натер с непривычки, так сказать, всю пронежность. Это был мой первый и последний опыт такого рода, если, конечно, не считать ту фотографию из семейного альбома, где меня пятилетнего посадили на пони во время посещения московского зоопарка и быстренько сфотографировали на фоне вольера с верблюдом. Ребята, я на коне никогда не ездил. Шта, серп, что? На лице моего проводника возникло некое недоумение. Тата, каже да не знадо ашика, а, серп, папа. Он говорит, что не умеет ездить верхом на коне. Как и не знаешь, Дашишка, а, серп. Как можно не уметь ездить верхом? Али он не ером, он ерус, серп. Он же не рома, он русский. Он да мурицы да седне из-за тебе. Сти и ешь там никака. А кауспут не подне, серп. Тогда скажи ему, пусть садится позади тебя. Доедете как-нибудь, если по дороге не свалится. После этих слов цыган засмеялся, демонстрируя сразу несколько золотых зубов. А девчонка, как мне показалось, немного смутилась. Али, тата, он да емороти да седр же за меня, серп. Но, папа, ему же тогда придется держаться за меня. Он да умороти да гаудам за тебе. Да лети се свияева мамакка младажи а, серп. Тогда мне придется его на тебе женить. Нравится тебе этот хлопец в роли жениха, тата, серп. Папа, не брини, не е задуга, а чьи еница да е се авазец держать за ваши бокови не е вас учините мае средним, с утра гавиши не ебите, серп, не переживай, это ненадолго, а то, что этот русак подержится за твои бока, от тебя не убудет, завтра его уже здесь не будет. Я стоял, развесив уши и хлопая глазами, может сербский язык и был немного похож на русский, но я ни хрена уже не понимал, кроме того, что эта девчонка является дочерью этого усатого мужика. «Садись у меня позади», — почти по-русски скомандовала мне девчонка, после чего ловко вскочила в седло. Увы, у меня ничего не получилось, как я ни старался, пока цыган не подсадил меня. «Держись за меня», — прозвучала команда от наездницы. Правда, после этого она, шипя, как злющая кобра, прошептала мне: «Если тронешь меня за грудь, я тебя убью». Впрочем, скакать галопом или рысью нам не пришлось, да и глупо было бы ночью верхом скакать во весь опор сквозь редколесье. Даже если и не расшибешь голову о низкую ветку, то выколоть глаз об острый сучок – пара пустяков. Нет, шаг наших лошадок был нетороплив и осторожен, да и тропы, по которым мы пробирались, то круто поднимались вверх, то снова уходили вниз, ехали молча. Пока примерно через час узкая тропа не вывела нас на более пологую и вполне себе широкую грунтовую дорогу. Обернувшись ко мне, усатый проводник улыбнулся и громко сказал: «Добро дошли у Сербию, серб, добро пожаловать в Сербию». Глава 6. Пхисис ноутбук, Пхисис фица, англ. Это не баг, это фича. Самое раннее утро, 28 июля, 1974 год, где-то в Югославии. Цыган со своей черноглазой дочкой ускакали куда-то в направлении рассвета. Перед этим он рассказал мне, куда идти и что искать. Нет, не послал в пешее эротическое путешествие, а просто объяснил, что если я пойду вот по этой дороге, то через некоторое время увижу машину. Я пытался выяснить, что за машина. Вдруг их там будет несколько и я полезу не в ту, которую надо. Но цыган через своего малолетнего толмача объяснил, что машина на обочине, не доходя до села метров 500, будет только одна, не промахнешься. В общем, студент, ну, что, иду. Судя по моей длинной тени впереди меня, направление моего движения было строго на запад. По моим ощущениям, я шел уже довольно долго, но это всегда так кажется, когда долго идешь пешком. Как говорил мой ротный в армии, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Там же в армии, я понял одну простую истину: если думать о чем-то постороннем, то монотонные трудности типа марш-бросков на дальние дистанции в полном снаряжении преодолевать гораздо легче. А мыслей посторонних у меня было вагон и несколько маленьких тележек. Одно то, что меня отправили в одиночку, практически без подготовки, да еще и по такому замысловатому маршруту, заставляло задуматься об умственных способностях тех, кто меня сюда послал. А самое главное — это то, что мне не была поставлена конкретная цель моего внедрения. После нескольких длительных бесед с очень интересными людьми, включая Судоплатова и Филби, я в разных вариантах рассказал свое видение будущих диверсионных действий на территории потенциального противника. А кто есть наш глобальный потенциальный враг? Ну, конечно же, USA. И подорвать боеспособность Соединенных Штатов — дело благое и богоугодное, как я думаю. Но это же полный бред. Отправить безусого пацана в свободное плавание в качестве вольного охотника. Конечно, инструктирующий меня перед началом моего путешествия Васин пояснил мне, что когда я прибуду в конечную точку, то меня выведут на спящего агента, о том уже я и получу соответствующую помощь и необходимые инструкции по дальнейшим действиям. Ну а пока я не добрался до места, какой смысл рисковать, сообщая мне данные про давно и глубоко законспирированного агента? Да и про маршрут мне подробностей тоже никто не рассказывал. Так что пока что я знал лишь про тех, кто уже поучаствовал в моем перемещении. Двое болгарских рыбаков, болгарин, водитель грузовичка, да цыган с дочкой. Все правильно. Если я попадусь где-то, то и рассказать особо много ничего не смогу. Хотя это если допрашивать будут обычные люди в форме. Если найдется какой-нибудь изобретательный изувер, который будет мне под ногти втыкать острые и тупые иголки, или подключит мне электропровода туда, куда не надо, тогда мне проще будет совсем о стенку убиться, ибо нет таких людей, которые могут вытерпеть все пытки. Но даже и тогда, признавшись, что я советский шпион, я не выдам им самую главную нашу с Лёшкой тайну, потому что у них фантазии не хватит. Ведь чтобы задать правильный вопрос, надо знать, что спрашивать. А вряд ли, кто в здравом уме и трезвой памяти поверит в эту фантастическую версию, скорее сочтет меня ипанутым на всю голову, сошедшим с ума от изощренных пыток. Долго ли, коротко ли, впереди показалось какое-то селение, а не доходя метров 500, на обочине, я обнаружил стоящую машину. Издали показалось, что это горбатый запорожец, но, подойдя поближе, я понял, что это далеко не так. На морде машины был шильдик с буквами «Застава», а я вспомнил, была такая машина у югославов, ее вроде бы с итальянского «Фиата» скопировали, у нее было еще смешное такое прозвище, дай бог памяти, о, точно, «Фича», я где-то даже читал про нее, у нее была смешная такая реклама, «Kiss is notebook», «Kiss is Fica», «Англ», это не баг, это фича. Намек был на некую схожесть с «Фольксвагеном» по прозвищу «Жук». Это уже потом, после появления компьютеров и, соответственно, компьютерных багов, фраза из рекламы перекочевала в айтишный сленг. Ну а пока фича, это всего лишь малолитражная машина, или микролитражная, да. Разглядев машину поближе, я очень-очень расстроился, потому что в машине никого не было, это было видно издали, но я надеялся, что водитель откинул спинку сиденья и дрыхнет в ожидании меня по причине раннего утра. Но, увы, в машине никого не оказалось. А еще у машины были спущены два колеса, и если задние не совсем до конца, то передние, в ноль. Я присел возле машины прямо на мелкую щебенку. Во-первых, передохнуть, а во-вторых, подумать о том, что делать дальше. В том, что это та самая машина, я уже не сомневался. Ломать голову, куда делся водитель, я не стал, наверняка не смог на месте решить проблемы с пробитыми колесами и пошел в селение, может за новой камерой для колеса, а может у него и домкрата даже нет, кто же его знает. Солнце поднималось все выше, я сидел и любовался окружающим пейзажем, пригревало, а я всю ночь трясся на лошади, держась руками за костлявые бока цыганской девочки, веки мои тяжелели, глаза слипались, я задремал, уронив голову на грудь. Александре, долети е досадно Авди без меня, сине, серп, Александр, заскучал тут без меня, сынок, разбудил меня громкий мужской голос. Я открыл глаза, прямо передо мной стояли двое мужчин, один был одет по-городскому, а другой больше напоминал типичного колхозника, городской улыбался, а еще, он подмигнул мне, а колхознику, судя по всему, было глубоко пофигу. Селянин держал в руке запасное колесо, а городской – домкрат и камеру. А вае мой сын, он не говори, не мой от детства, серп, это мой сын, он не говорит, не мой с детства. Снова сказал что-то по-сербски городской, обращаясь на этот раз не ко мне, а к колхознику. Не обращая на меня никакого внимания, мужчины занялись ремонтом. Я решил, что меня это не касается, и остался в стороне от кипящей работы полевого шиномонтажа. Но мне понравилось, как ловко эти двое разбортировали снятое колесо и поменяли камеру. Старую продырявленную камеру тут же заклеили каким-то резиновыми заплатками, присобачив их очень вонючим клеем, после чего стали снимать и разбирать второе колесо. Я типа не понял, зачем они стали это делать, так как машина уже стояла на всех четырех колесах, которые городской уже накачивал при помощи ручного насоса. Хотя, целая и накачанная запаска в дальнем пути не помешает. Наконец работа была закончена, мужики стали пожимать друг другу руки, прощаясь, хвала Душане, много семи помогала, серп, спасибо, Душан, ты мне очень помог, хвала, Мирка, вямасте великодушни, да нас сам зародя за сад времена калика сам зародя за неде удана, серп, тебе спасибо, Мирка, ты очень щедрый, я сегодня за час заработал, как за неделю. Распрощавшись, колхозник ушел в направлении селения, а городской сразу перестал улыбаться и строго на меня посмотрел. Ну, здравствуй, Саша. Здравствуйте. Ты вообще ничего не понимаешь по-сербски? Нет, так отдельные слова. И то, если не быстро, тогда ты просто молодец. Я сказал этому местному парню, что ты мой сын, но не мой. Я не понял, мой, не мой, не мой. В смысле, не говоришь ничего с детства? А, тогда понятно. Меня зовут Богомир, или проще, Мирка. Нам с тобой еще долго ехать. Если кто-то тебя о чем-то спросит, то просто кивай головой или плечами пожимай. Мирка, а как кивать? Вон в Болгарии когда нет, кивают, когда и наоборот. Не, так только в Турции и Болгарии делают. Ну, еще и албанцы иногда, но не все. Так что у нас в Югославии все как в Союзе. Вы хорошо говорите по-русски. Небольшой акцент слышится только, да и то не слишком заметный. Да, я думал, что говорю без акцента. Я учился в СССР. Ясно. А куда мы едем? Узнаешь, когда едем. Ну, вот, и здесь опять туман и тайны. Дорога, дорога. Ты знаешь так много о жизни моей непростой. Так, кажется, пела в будущем знаменитая группа Любы. Ничего эта дорога не знает обо мне сейчас. Кто я? Куда я иду? Куда я иду? Я сидел рядом с Мирко и, привалившись к стеклу боковой двери, смотрел вперед. Мой сербский водитель действовал так же, как и его болгарский собрат Радко. Он ехал по второстепенным дорогам, максимально избегая крупных поселений и больших городов, но не везде и не всегда. Видимо, иногда это было невозможно избежать. Пару раз заправились. Один раз из канистры, а в другой раз Богомир тормознул проезжающий мимо грузовик, махнув канистрой. Водитель грузовичка легко согласился продать нам лишнее топливо, и мы поехали дальше, а за окнами уже вечерело. Я не знаю, сколько мы уже проехали и сколько еще нам осталось ехать до места назначения, но, как мне показалось, мы обязательно где-нибудь заночуем, ведь Мирка уже сколько часов провел на ногах и сколько за рулем, есть предел любому человеческому организму. Я, конечно же, мог его подменить. Я же могу водить практически любые современные автомобили. Опыт богатый. Но зачем Богомиру об этом знать? Когда стало совсем-совсем темно, водитель нашел место на широкой обочине дороги и заглушил двигатель. Надо поспать, Саша. Я устал. Часа через 4-5 на рассвете, поедем дальше, сказал Мирка усталым голосом, и, откинув спинку сиденья, практически мгновенно заснул. Ну а мне что делать? Я последовал его примеру. Лежал и смотрел через окно на звездное небо. Чарующий вид ярких звезд гипнотизировал. Я долго пялился в звездный калейдоскоп, пока наконец, незаметно для самого себя не заснул. Мне даже приснился сон. Странный сон, бессмысленный и бессвязный. В нем перемешалось все. Прошлое, будущее. Мелькали лица. Лёшка, Маринка. И что особо удивительно, Жанна Хмара. Она беззвучно раскрывала рот, сидя в горящей машине. Потом приснилась Аня с мамой Леной. И почему-то, погибшая тетя Наташа. Потом приснилась Аленка. Она что-то мне говорила, но звука не было. А по губам я так и не научился читать слова и буквы. Неожиданно появился Васин. Он ничего не говорил, просто пристально смотрел и при этом ни разу не улыбался. Плохой звоночек. Обычно дежурная улыбка у него всегда при себе имелась, как у породистого американца. Майора сменил Павел Анатольевич. Он молча кивнул головой, как бы одобряя мои будущие действия. А потом наступило утро. 29 июля, 1974 год. Где-то в Югославии. Я проснулся еще до рассвета. Есть такое время утром. Солнце еще не показалось из-за края земли, но уже не темно. Эдакий предрассветный сумрак. Мне срочно захотелось отлить, и я потянул за ручку двери. Тем самым я разбудил чутко спящего водителя. Его реакция оказалась непредсказуема. Он выдернул невесть откуда взявшийся Вальтер ППК, но, обнаружив только меня, открывающего дверь, тут же убрал его. Похоже, что под курткой у него пряталась оперативная кобура для скрытого ношения пистолета. «Кто же ты такой, товарищ Богомир?» Минут через несколько, сделав все свои утренние дела, мы двинулись дальше. Перекусили на ходу, купив в одном селении хлеб и сыр. А еще часа через 4, я увидел море. 29 июля, 1974 год. Сфрю, Апатия. Ну, как тут не поглумиться над смешным для русского уха названием небольшого приморского городка. Апатия. На слух так и просится. Апатия. Приехали мы сюда в середине дня. Мирка сразу же подрулил к одному из домов и припарковался. Я вышел из машины и начал было разминать затекшие за время поездки ноги. Но мой спутник тут же сделал мне жест, чтобы я побыстрее зашел в дом. Пришлось подчиняться. А в доме я увидел того, за кого меня Богомир выдавал всю дорогу. Оказалось, что у него действительно есть сын, и он реально не мой с детства. Кстати, и зовут его именно Александр. Так что легенда про немого сына Богомира прикрывала меня всю дорогу почти вполне легально. Парень, примерно моего возраста, изучающе смотрел на меня. Ну а я в свою очередь изучал его. Но длилось это недолго. Я улыбнулся и протянул ему руку с раскрытой ладонью. Поломанная кисть уже давно меня не беспокоила, а ладонь у меня была просто туго забинтована. На удивление, рукопожатие парнишки оказалось крепким. Наверное, сказывается постоянная помощь отцу по хозяйству. Городские мальчики такого же возраста из моего прошлого будущего не такие крепкие, даже если усердно занимаются спортом. И мама лишь та за ручак, серп. «У нас есть чем пообедать?» – спросил Мирка у сына. То кивнул и убежал. «Сейчас пообедаем», – сказал он уже мне. «Я обеими руками только за. Вот мне всегда нравилась балканская кухня. Много мяса, сытный суп, вкусный хлеб». После обеда я все-таки спросил у хозяина дома, что же дальше, но снова не получил никакого вразумительного ответа, ведь брошенная вскользь фраза «иди отдыхай пока» не дает никакой информации для размышления. Впору уже, как Штирлицу, разложить на столе бумажки и пытаться догадаться, хуист кто и хуист где, а может, как в далеком детстве взять карту, а еще лучше глобус, и путешествовать виртуально, разрабатывая вероятные маршруты. Когда не знаешь, что делать, лучше всего отсыпаться. Это старая солдатская мудрость, ведь хрен его знает, где и когда удастся выспаться в следующий раз, и удастся ли вообще. Спать все время невозможно, и Мирка это понимал. Поэтому он согласился отпустить нас с тезкой на море. Пляж был довольно-таки каменистым, но я человек простой, и не такое видел. Похожий пляж я видел однажды в Крыму, возле населенного пункта тоже со смешным для русского уха названием «Сукка». Мой сербский тезка плавал не хуже дельфина. Я сперва не хотел мочить бинтовую повязку на руке, а потом плюнул, и тоже присоединился к сербскому мальчишке. Потом, когда мы валялись на камнях, греясь на солнышке, я размотал мокрый бинт и выбросил его. Рука уже давно меня не беспокоила, но я не знал, зажил ли перелом окончательно или... Рука под повязкой была бледной на фоне остальной загорелой кожи. Я вспомнил, как когда-то пошутил над Анечкой из-за похожей проблемы. Вот оно подтверждение того, что закон бумеранга работает исправно. Недаром древние говорили, что всякое слово может вернуться обратно к тебе. Что-то такое я слышал в легендах про ведьм. Они, насылая на кого-то проклятие, каким-то образом старались защитить себя от обратки. Ну да ладно, надеюсь, мне не прилетит обраточка за то, что ведьма Жанна сгорела в машине. Может, не зря колдунов и ведьм сжигали на кострах злые инквизиторы. Я разминал кисть, но она по-прежнему была немного деревянной. Ничего, терпение и труд. Жаль, что Александр не мой. Я видел, что ему интересно было бы пообщаться со мной, но язык жестов я не знал, а он, как мне кажется, не знал русского языка. Так мы и валялись на санцепёке, как две, выброшенные на берег рыбки, молча. Вечером мне удалось поболтать с Мирко. Я в основном спрашивал про жизнь в Югославии, но разговор как-то сам собой скатился в политику, и, конечно же, плавно перешел в проблемы национального вопроса в Социалистической Федеративной Республике Югославия. Богомир пояснил, что он серб, а проживая здесь, в Апатии, постоянно сталкивается с негативным отношением местного, преимущественно хорватского населения. Я его слушал, а сам думал о том, что не пройдет и 20 лет, как тут начнется война всех против всех, и Великая Югославия рассыплется как карточный домик на много разных государств, как, впрочем, и Советский Союз. «Я чувствую, что скоро будет война», – неожиданно высказал свое мнение Богомир. «Почему ты так думаешь? Тита не любит сербов. Усташи по-прежнему мутят воду, да еще и албанцы. Они плодятся, как кошки, а потом скажут, что сербов мало. Сербы всегда страдают, когда в Европе война. А почему Тита не хочет дружить с Советским Союзом? Он со Сталиным поругался, но Сталина давно уже нет. А Тита есть. Россия вас не бросит в беде. И в Первой и во Второй мировой войне русские и сербы были заодно. Я знаю, у нас даже есть поговорка такая есть. Нас и руса 200 миллиона, нас без руса полкамиона. Если перевести на русский, то будет так. Нас с русскими 200 миллионов, а без русских полгрузовика. А почему ты живешь здесь, а не в Сербии? Моя жена милица, она была местная, умерла, когда родился Александр. Ее могила здесь. Я думаю, что лет через 10 тебе все же лучше будет уехать отсюда. Кто знает, что будет через 10 лет. У меня иногда бывает предчувствие. Так вот, оно мне говорит, что и 20 лет не пройдет, как Югославия распадется на отдельные части. Словения, Хорватия, Босния, Сербия, а может и на более мелкие куски. Ты можешь мне не верить, но пройдет немного времени и ты вспомнишь мои слова. Мирка смотрел на меня очень серьезно. Недоверие, гнев, удивление. Все было в этом взгляде. Но ты можешь и не верить мне. Мало ли что болтает глупый русский мальчик. Ты знаешь, а я тебе верю. Я и сам уже думал на эту тему. А теперь понимаю, что мои и твои мысли идут в одном русле. Но это же надо все бросить здесь, чтобы начать новую жизнь на новом месте. Ты можешь уехать в Италию или в Америку. Кому мы там нужны, Саша? Не знаю. Едут же люди. Все бросают и едут на другой край света строить новую жизнь. Задумчивый Мирка какое-то время еще молчал, а потом сказал. Пора спать, Саша. Завтра ты поедешь дальше. Глава 7. И один в поле воин. Но недолго. 30 июля. 1974 год. Сфрю. Апатия. Куда с утра уезжал Мирка, я так и не узнал, так как проснулся поздно. Похоже, что вчерашний день меня довольно-таки сильно утомил, а разбудил меня мой сербский тезка и ровесник. Я узнал, что ему уже исполнилось 14. Ну а мне, этому моему телу, через пару дней мне тоже будет столько же. Александр тронул меня за плечо, и я сразу проснулся, не дергался, не вздрагивал. Просто открыл глаза и посмотрел на немого пацана. Он мне жестами показал, что завтрак уже готов. Да я это и по запаху почувствовал. Пахло вкусно. Умывшись и проделав необходимые утренние процедуры, я с удовольствием запивал свежесваренным кофе бутерброд с каким-то мясным деликатесом. Именно в этот момент в дом ворвался Богомир и взволнованно скомандовал сыну. «Спремите се брзо, мора махит на дадима адавде, серп, быстро собирайся, нам надо срочно уходить отсюда». Александр тут же куда-то убежал. Я ничего не понял, но по встревоженному виду Мирка понял, что случилось что-то нехорошее. Видимо, он сообразил, что я его не понимаю и перешел на русский. «Саша, у нас проблемы, надо срочно бежать». «Что случилось?» «Все потом». Он в одно движение отодвинул большой кухонный буфет и вытащил из-за него небольшую тонкую сумку на длинном ремешке и протянул мне. «Сохрани вот это, и запомни, Орлик, Станка Ильич». «Повтори, Орлик, Станка, Ильич». «А что это значит?» «Неважно, если со мной что-нибудь случится, позаботься о моем сыне». «Да что случилось?» «Похоже, что меня раскрыли. Нам надо уходить. Не забудь, Орлик». «Я помню. Но что это значит?» «Орлик, это город. Сын знает. И Станка Ильича он тоже знает. Собирайся. У меня все с собой. Мне нечего собирать». «Хорошо. Иди к машине. А кто за нами гонится?» «Не за нами, а за мной. Тебя и отца могут из-за меня задеть, а я бы этого не хотел, отца». «Так у нас сокращают имя Александр. У вас, Саша. Иногда еще и Шура. Но это чаще у девочек, а у нас Саша, это отдельное имя. Мирка, кто за тобой гонится, от кого ты убегаешь? Это опасно? Ладно, по дороге расскажу, иди к машине. И да, это опасно». 30 июля, 1974 год, где-то в Югославии, отца с вещами разместился на заднем сиденье Фичи. Мирка рулил, я сидел с ним рядом. Движения водителя были нервными и немного дерганными. Мы снова пылили по каким-то второстепенным дорогам, путая следы. Причем, у меня появилось ощущение, что мы даже едем не в ту сторону, в которую нам надо. Я все-таки заставил Богомира рассказать о проблемах. Оказалось, что все снова сводится к национальным вопросам. У нашего водителя возник конфликт с одним очень известным боснийским сепаратистом. Тут и политика, и все остальное смешалось в одну кучу. И вот теперь люди из Эдбеговича решили поквитаться с независимым сербом. Сам Илья отбывал тюремный срок. Он в 70-м году опубликовал свою, так называемую «Исламскую декларацию», в которой были такие слова: «Не может быть ни мира, ни сосуществования между исламским вероисповеданием и неисламскими политическими институтами власти. Исламское обновление не может начаться без религиозной революции, но оно не может успешно продолжаться и притворяться в жизнь без революции политической. Наш путь начинается не с захвата власти, а с завоевания людей». Вот после таких высказываний он и получил довольно-таки длительный срок. А на Богомира указал, как на человека, который выдал его место пребывания, когда он пытался скрываться от правосудия. И вот теперь у нас на хвосте несколько вооруженных боевиков. Я одного не понимаю, куда смотрит милиция. Мирка мне тут же пояснил, что Тита слишком лояльно относится к хорватам и боснийцам, а к сербам, наоборот, относится более строго. Да, именно это впоследствии приведет к развалу большой и сильной страны на много маленьких кусочков. Богомир не успел даже закончить свой рассказ. Неизвестно откуда появившийся с боковой дороги грузовик врезался с разгону прямо в то место, где сидел водитель. Наша фича отлетела в сторону и, кувыркаясь, полетела под откос. Слава богу, тут было не глубоко, но тряхнуло нас соца прилично. Машина легла на бок и остановила свое падение. Я стал ощупывать себя на предмет всяких повреждений. Оказалось, что я весь в крови. Но это была не моя кровь. Богомир был стопроцентно мертв. Его безжизненные глаза застывшим взглядом укоризненно смотрели на меня в упор, с расстояния сантиметров 30. Казалось, что даже будучи уже мертвым, он по-прежнему строго говорил мне: «Ты обещал позаботиться о моем сыне». Неожиданно звенящую тишину, возникшую после падения нашей машины в кювет, нарушил незнакомый мне раньше голос: «А-а, тата, пробудись, тата, тата, серп, а-а, папа, очнись, папа, папа». Голос парня на заднем сиденье был каким-то нереальным, немного высоким и слегка гортанным, а учитывая то, что до этого мгновения парнишка не сказал ни одного слова за все свои 14 лет, то произошедшее вообще было неким чудесным исцелением. Хотя, в гробу я видел такие исцеления. У парня только что на его глазах погиб отец. Бррр. Я вышел из оцепенения. Рядом враги, а я тут валяюсь, о чудесах размышляю. Руки стали действовать, опережая мысли. Я засунул руку за пазуху погибшему Мирка и вытащил из его наплечной кобуры Вальтер. Одновременно с этим, я развернулся и, упершись спиной в сиденье, выбил двумя ногами треснувшее лобовое стекло. Вовремя. К машине уже спускались какие-то люди, и с виду они были совсем не пацифисты, поскольку у одного из них в руках был обрез двустволки, а у другого – некогда разглядывать. Я машинально снял ППК с предохранителя и оттянул затворную раму, хотя сразу понял, что сделал это зря. Из пистолета вылетел целый блестящий патрон, а следующий занял его место. Богомир носил пистолет с патроном в стволе. Если бы я это знал заранее, то мне было достаточно снять Вальтер с предохранителя и открыть огонь. А сейчас блестящий цилиндрик вылетевшего патрона лежал в полутора метрах от меня, поблескивая в траве. А патронов в бою, как известно, мало не бывает. Огонь я открыл, даже не задумываясь. Все и так отработано до автоматизма. Первый выстрел в тушку, а в голову контрольный потом, если успею. Я стрелял стоя на одном колене. Расстояние было мизерное, и я не промазал ни разу. А злодеи пострелять не успели. Расслабились ребятки. Хотел было я подобрать свой выпавший патрон, но сделать этого не успел, так как в это время появился еще один бородатый бандит. Я снова выстрелил, но в этот раз попал лишь в ногу этого мужика. А следующего выстрела не последовало, так как затворная рама пистолета встала на задержку. Я пустой, думать некогда. Пока подранок поднимался с земли, я уже кувыркнулся в сторону первого убитого мною бандита, и вот уже у меня в руках обрез двустволки. Чисто автоматически взвожу оба курка сразу и стреляю дуплетом, целясь прямо в разъявленный рот озверевшего злодея. Да, давненько я не стрелял из ружья, а из обреза так и вообще, кажется, никогда. Я стрелял, как фраер, с одной руки. Попасть-то я попал. Дико заорав, бородач схватился обеими руками за окровавленное лицо и с визгом катался по земле. А вот обрез, выскочив у меня из руки, пролетел в опасной близости от моего правого уха и упал где-то за моей спиной. А ведь мог так и в лоб прилететь, мало бы не показалось.